Глава первая. В тот день из левого зеркала моей души выпала линза и уплыла увеличивать городскую канализацию. Нечего распускать сопли прямо на улице. Было дождливо и ветрено, свет от незаснувших еще окон отражался в лужах неправильными квадратами, а звуки расплывались и смешивались с водой. Я опустилась на корточки и, подсвечивая себе зажигалкой, стала гладить лужу, надеясь, что линза плавает на поверхности, и я ее нащупаю. Зажигалка гасла от ветра и дождя, и, конечно, если бы не первый этаж, я бы ничего не услышала, а если бы не линза, вообще бы черта с два оставалась в такую погоду на улице. Они разговаривали на своем языке, но было понятно, что говорили о любви. В их распахнутом окне уже не горел свет, любовь стыдлива и не кичится своим присутствием. «Ты это, заткни язык на лопату», — сказал он. «Почему это я должна молчать?» — сказала она. «Да и хуй с тобой, пизди, сколько влезет. У меня душа болит на тебя смотреть молча». «Да сказал же, пизди, только тихо, я спать начал». «Сволочь ты, сволочь, все уже знают, какая ты сволочь». Носки воняют у тебя. Сережа, эй! Ну чего тебе? Дай спать. Ну и спи, пидорас кусок.